У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Вілейшчыну ў вёску Батурына. У госці да старэйшай дачкі першага рэдактара нашага радыё Пятра Сыча Браніславы. Вёску Батурына, якая прытулілася каля дарогі на Нарач, колішняга Даўгінаўскага тракту, праляцець на хуткасці немагчыма, бо тут кругавое скрыжаванне некалькіх дарог. Усе, хто любіць наша радыё, усе, хто слухае «Свабоду», павінны ведаць, што менавіта ў Батурыне нарадзіўся Пётр Альфрэд Сыч, першы рэдактар радыёвызвалення, будучай «Свабоды». Тут ён скончыў пачатковую школу, адсюль пайшоў вучыцца ў Віленскі універсітэт на філазофскі факультэт. Тут ажаніўся. Адсюль быў прызваны ў польскае войска і сюды, да сваёй сям'і, бег з бальшавіцкага палону. Гэтую ростань дарог ён апошні раз пабачыў у красавіку 40-го года, калі быў асуджаны да 10 гадоў лагераў. Шлях нашага першага рэдактара пралёг з Комі да арміі Андерса, і ягоная кніга пра Монте-Касіна – каштоўнейшая крыніца пра ўдзел беларусаў у гэтай бітве. Але шлях Пятра Сыча на радзіме не скончаны. Калі з гэтага скрыжавання збочыць на мястэчка Лукавец і ехаць па галоўнай вуліцы, па правым баку вы знойдзеце дом з мемарыяльнай шыльдай, прысвечанай Пятру Сычу. У гэтым доме жыве дачка Пятра Сыча Браніслава. Да яе варта заязджаць, хаця бы для таго, каб спытацца пра здароўе. Браніславе Пятроўне сёлета 80, і яе век не быў салодкім і лёгкім. Бо радыё «Свабода» найперш слухалі тыя, каму не заміналі ніякія глушылкі. Ну, бываюць у гэткім возрасте, можа, хто помня, но я не помню. Я только сонышка помню, як уже маму прыезжалі высылаць, а бабка палітуха только маю сястру Марышку прыняла. І мама ещё хворая. А яны прыехалі, 10 апреля нарадзілася. І гэта, смотрите, сколько парка коней на санках. І гаварылі, гурбы былі. Во. А пасля батурання такая лаўка стаяла, беленькія мяшочкі саматканыя. І там многа было насушана сухароў. Вот это я ўжо помню. А бацьку ж у 39 октябр или ноябр где-то гэдак зловили подошмянами. И он с Ельянским, это я знаю, что с Ельянским каким-то знакомым, якими до тюрьмы великие их не довезли, не сбежали. И нас у Батурни трусили добры, мамка говорила. Но ён не быў, ён уелихаваўся. То ли іх хто-то выдаў, то ли там случайно, ну, іх злавілі. Ён же быў у войску, так? Як Савецкі Саюз нападаў у 39-м, яго прызвалі ў армію. Узялі ў плен пад Ашмянамі. Ну і потом, мусі, у тюрму вялейскую, як ён там збіжалі з некім другом Ільянскім, уелі ён хаваўся. А пасля прыйшлі да вас, па вас? Ну да, по нас приехали уже в апреле. Это 10 апреля. 40-й Марышка родилась, сестра моя. Это было 10 апреля 40-го года. И вас не забрали? Нет. И вот потом по Батурне говорили, ну да после до меня не тогда, что эти кагибисты, которые приехали, трошки имели сердце. Другие б не глядели, загрузили б на санки и повезли. Только бабка Повитуха покупала Марышку, эту сестру, и только приняла роды, покупала, еще не ушла домой. И вот они заявились. Но это была Гейна девичья, а потом ей была Гадлевская моя. Говорили, что они пустые не поехали, они забрали Гейна Владимира, батьку ее. Это отрабатывается, что удар на себе принял этот... Да. Но Гейну забрали, нас не забрали, но обещали. Это значит, ваша сестра, якая только-только народилась. Только, бабка Повитуха приняла, тогда ж не было роддома. И она выратовала вас от высылки. Ну, Марыся, мамка гадык и говорила, ну, на рост там была меньше меня, что-то у маму, мама низенькая. Так мама всегда что-нибудь разозлиться или что-нибудь. И все, Сочиха, ты, это Сочиха звали маму, ты не ругай ей, она твой спаситель. Коли вы упершиню почули про своего батьку? Знаете, что коли почула я? У 49-м годе, то ли 48-м, нас вызвали. Ничего, мама не рассказывала. Нема и глуху у нас у хате было. Мама не рассказывала? Не рассказывала. Ей часу не было, чи она не хотела тревожить себе, это я не могу сказать. Но я знаю, что нас в 49-м или 48-м вызвали в сельсовет. И вот там показывали письмо, батька прислал, и там, ну, таки написано, и черным, и синим, и червоным опять вопросы. Это он задавал вопросы, чи жива его семья. Но мамка одна не пошла, она взяла меня. Уже ж мне было или 19, или 13 годов, это были. И они потом дали нам письмо, то не дали, и конверт тот не дали, а дали адрес. И вот я ходила в школу, я каракулями написала ему письмо. Что я писала, я не помню. Вы писали сами? Сама. Сама писала письмо. И вот мои каракули он получил. А маме писала учительница Зинаида Торшинова, Зинаида Ивановна, это учительница первая моя была. И вот она писала. Видно, цензура что-то нашла маме на письмо, и он не получил. И мне вот тогда только опознала по своего батьку. И он написал письмо на белорусской мове, я не могу запомнить. Но он вельми нас просил с Марисей вучиться. Только тогда ученый видя свет, видя дорогу. И он говорил, я знаю 6 языков. Это я запомнила, что он более писал. Вот это вот, 49-м. Это я первый раз узнала, что батька где-то там. Ворог народа. Значит, приехали КГБисты, позвали у парторговом кабинете. 3. Всегда ворочи приезжали 3. Дядьки, ну это московские были. И вот... Московские? Московские. Это московские были. И знаете что? Приехали, и партор дал кабинет вечером. И меня позвали. Мариська кончила 5 классов. И она, как дурочка, значит, нигде не участвовала. Хоть она и в комсомол пошла, а я не пошла. Не была. Пионеркой была, комсомолкой не была. Вас не взяли в комсомол? Ти вы сами не пошли? Не пошла. Не знаю, что у меня внутри было черное, но я не пошла. Але это учинок. А? Что в той час не пойти в комсомол, это, да. Это учинок. Но не преследовали что-то меня. Может, как враг народа, но не преследовали. Я никакого тиска на себя не чула. А как на целине я была, так солнышко у партии даже предлагали. Я культурно тоже отказалась. И вот парторгу в кабинете я писала письма вечером, темно, со слезами. Что и надиктовали, то я... Что мне откладывалось тут, что не откладывалось, я не знаю. Как было, но это было все под таким гнетом. Это не дай бог, я никому не желаю. Слухайте. Яны перед тем, как вам диктовать, яны на вас сварились. Не. Все культурно. Культурно. Корректно. Ничего не грозили, ничего. Культурно это нужно. Это нужно. Я говорю. Может, не надо, может, мне это надоело. Мы живем, робим, уже нормально, как все люди живем. Мне это нужно. Вот такие слова были. Это сколько вам было? Это было... Знаете, что я уже у конторы родила. Но, может, году 17-18. 17-18. Ну, так. Это был 54-й год. Вот где-то так. Это уже после смерти Иосифа Виссарионовича. Да, это до меня еще приезжали на Целину. Вот с Калины до меня на Целину нашли, приехали, не знаю. Ну, как тут, партор был такой Пилипенко. а ён чакаў коридоры замкнуць кабінет. І яны пашлі ўперад, я ззаді выхожу, а ён стаіць на глебелі. Ну што, бацька шпіёна пазвала? Это вот такія слова былі, забалючыя. Што яны прымушалі вас пісаць? Што яны дыктавалі? Што мы добра жывём, што мы чакаем, скучаем, вот такое. У іх так прыходзілі этот трой. Вот прыйдзе этот первый, што быў, уже другі раз ён не прыйдзе. І прыходзіў новы. І вот яны прыйшлі, і трэці прыйшоў малады. Вот гэтыя снімкі, вот гэтыя снімцы, это малады рабіў. Кажуць, што таленавіты чалавек таленавіты ва ўсім. Гэтыя словы адносяцца і да нашага героя. У суседняй вёсцы Мардасы жыве ветэран вайны Язэп Дарожка. Да вайны тут клалі брук, працаваў на брукаванні і Пятро Сыч, і працаваў не толькі рыдлёўкай, але і алоўкам. У Язэпа Дарожкі захоўваўся партрэт аднаго з работнікаў, зроблены Пятром Сычом. Я ще пацаном быў, ён у маім доме і маляваў той партрэт. Я вам мала магу расказаць. Раскажыце, што за партрэт? Адзін, ну он быў дарожны майстер. Вот это у нас кусочек не брукаваны, як говорится, па дзярэўні. Так яго рамансіравалі. Ну падвозілі пясок, каналы тут прачышчалі. Ну, у акне ён там рабіў, а ён зайшоў. Ну, наверное, у яго такая привычка была, што гэта краска на таких, як дашчэчкі, несколько клеяных разных. І кісточкі такія маленькія. І ён на этом карандашом, ну, мне пацану інтересна, так я зайшоў, акно адкрыта, на падаконнік он прыстроіўся, сеў. Набросок быстро зрабіў. Даже ён не пазіраваў, ён там рабіў, ён у ловы момент так ад галаву паверне. Ну і тут свае дзела. Ну і аддзелаў як фотоапарата. Спрашаў, нравіцца? Ну, красіва. Ну, это табе падарак ад мяне ясна. Тут аставіў гэта ўсё. Мы яго задзелалі ў рамачку пад сцякло. Повесили на стенку, и как меня забрали, ну, то в 44-м годе, он еще все висел, все в эту войну. Вас приехал нема, вот в это время, в последнюю, кто-то забрал. Вот только что я и могу рассказаться. Ну, який я был, может, годов 6. Ну. Петр Асыч. От калі от вспомніць яго, гэта ж быў чалавек... Адкрыты такі, як гаварыцца. Адкрыты? Да. Я ж яго ведзіў часцяком, якім не мог быць друг, як гаварыцца, пацану малому. Скажыце, у 50-е гады сюды даходзілі нейкія весткі, што ён працуе на радыё «Свабода»? Я не чуў. Я примерно не слышаў нічого пра гэта. А вы думали, что я не могу есть, что не знаю, або поговорить только, я так не люблю. Про его не говорили, что это некий ворог народа? Ну, тут, может, кто и говорил, что шпион какой-нибудь, ну, а так свое не, от своих я никого не отчул. Свое – это местные, одновосковцы, да, это были свои. А цяпер ты тут зброд народа, што хочаш, пачуеш, што хочаш. Нема людзей нармальных. Язэп Дарожка кажа, што на адрас Пятра Сыча ніхто з мясцовых кепскага слова не казаў. Ці сапраўды гэта так? Што гэта значыла быць дачкой супрацоўніка Радыё «Свабода» ў 50-е гады, нават пасля смерці правадыра і настаўніка? Пра гэта мы пагаворым у наступнай.